Глава 18. «Ну, стреляй!» — скомандовал я, уперев руки в бока. Только вот стоящая с ружьем Ксения медлила, и это было крайне необычно. Привык к тому, что девушка любит стрелять, и ее не нужно просить дважды, а тут стоит, целится и не может нажать на спусковой крючок винтовки. «Ксюш! Не могу я в вас стрелять, ваше благородие! А вдруг убью?» Я вздохнул и закатил глаза. «Все нормально будет, стреляй давай!» «Ваше благородие, может, лучше я?» «Даже если словлю пулю, рана ерундовой будет с таким целителем, как Алина», — вмешался Леня. «Ничего не будет, просто стреляй», — повторил я. На самом деле сейчас я был лучшим кандидатом из возможных для такого испытания. Я под броней сформировал сильное магнитное поле, которое должно будет остановить пулю в случае, если защита окажется пробита. Я, конечно, не пробовал останавливать столь мощные движущиеся тела, но по идее должно получиться, просто перенаправлю большую часть удара в обувь. И тем не менее, девушка медлила, Юлианна тоже, пришедшая понаблюдать за происходящим, не выдержала, закатила глаза и громко сказала: «Рыжая, если ты не сможешь, я сделаю это сама», и попыталась вырвать оружие из рук у Ксении, но та не просто так была самой ловкой в отряде и не позволила себя обезоружить. «Вот еще! Я-то точно буду знать, куда стрелять, а ты вдруг вообще мимо кирасы выстрелишь? Знаю я, как ты стреляешь, уж лучше я сама». Юлианна на такой ответ нервно дернула щекой, а ведь Ксюша права была. Стреляла наша воительница очень скверно, хотя то, что она промахнется в меня с такого расстояния, это вряд ли, но всякое может быть. «Ну так возьми и выстрели уже!» — обиженно фыркнула Юлианна и недовольно надула губы. «Ладно». Ксения вдруг прицелилась, сделала глубокий вдох. И, наконец, раздался заветный выстрел. Пуля ударилась в железную кирасу и отскочила, не оставив на металле ни следа. Разве что в миг удара полыхнули защитные письмена на ней. «Ну вот, не так страшно же», — улыбнулся я, трогая чуть-чуть нагревшийся металл. «Хорошая штука. А главное, защищает она не только грудь, а вообще все тело, генерируя эдакое силовое поле, и подпитывает оно прямо от самого одаренного. И это одна из причин, почему приходилось пробовать на собственной шкуре, а не, к примеру, на бревне. Если она просто лежит, то превращается из артефакта в обычную броню. То же самое будет, если ее наденет человек без сил. А теперь давай в руку, прям в ладонь». «Но давай-давай, ты же мне доверяешь». Ксения недовольно поиграла желваками и сделала еще один выстрел, и на этот раз удар я почувствовал. Пуля была остановлена на 99,9%, но по руке все равно неприятно щелкнула. «Вы в порядке?» — тут же заволновалась девушка. «В полном, даже синяка не осталось, видишь? Я всем показал, что цел и невредим». «Получается, она даже там, где брони нет, защищает?» — заинтересовалась Юлианна и обошла меня по кругу, изучая броньку. «Да». «И от меча с копьем тоже?» «Может, тут смотря как настроишь, тут все в энергоресурс упирается. Барьер подпитывается напрямую от вас, и обычно его настраивают на быстро движущиеся объекты, вроде стрел или пуль, а также магию. Технически я могу запитать от Империума и сделать постоянные барьеры, но с ними сложно и не очень практично». «А жаль, представьте себе, неуязвимые бойцы», — мечтательно произнесла Юлианна, видимо, воображая, как копья и мечи просто отскакивают от брони. «Каких ни пуля, ни стрела, ни копье не берет. Но кое-что я вам все-таки дам», — продемонстрировал наруч со встроенным артефактом. Я повернул маленький рычажок, и передо мной возник вполне осязаемый полупрозрачный щит. Плотный барьер, который в теории даже выстрел танка выдержать должен. Тут несколько режимов. Маленький походный, ростовой и ростовой с окошком для стрельбы. Каждый режим я демонстрировал. Сами наручи тоже обладают хорошей защитой, так что при необходимости можете блокировать ими атаки оружием. А если включить эту штуку, когда враг близко, руки отрубит? «Это крайне важный вопрос», — опомнился я. «Техникой безопасности не нужно пренебрегать. Руки во время активации щитов держать подальше. Они действительно могут отрезать руки, ноги, пальцы. В общем, все, что окажется на границе активации». «Понятно. Быть аккуратными», — кивнула Юлианна. «А когда он включен, можно его трогать?» «Да», — кивнул я, активировал щит и подставил его воительнице. Та вначале хотела ударить оружием, но передумала и использовала кулак. Влила в него довольно много энергии и ударила. Щит вспыхнул, но выдержал. Да и меня немного оттолкнуло, но с ног не сбило. «О, крепкая штука», — обрадовалась Юлианна. «А то деревянные щиты я в клочья разношу». «Ну все, народ, с демонстрацией мы закончили. Теперь вооружаемся и идем в новый портал. Пора опробовать снаряжение в деле». Спустя полчаса мы были во всеоружии и готовы отправиться на схватку. Действовали малым отрядом, отчасти потому, что снаряжения мы изготовили немного. Вот и получилось, что в группу вошли я, Юлианна, Ксения, Леня, Сергей, который обзавелся особой магической перчаткой, которую я сделал на манер той, что носил Волхв, и Александр Синицын. 6 комплектов брони на малую боевую группу, но даже с ней, уверен, нам придется тяжко. «Все, двинули», — скомандовал я и первым шагнул в портал. Дальше бойцы заходили один за другим, и уже на мосту мы выстроили боевой порядок. Леня — наш танк, у него самая крепкая броня, и именно ему, в случае чего, держать удар. По бокам от него Юлианна и Александр, а дальше уже наша тройка дальников. В сражении с существами замка мои магнитные силы практически бесполезны. Стихийные патроны в револьвере и волки намного лучше. Внутренний двор крепости на первый взгляд был чист, но стоило нам всем миновать ворота, как те с оглушительным грохотом рухнули вниз, отсекая нам путь к побегу. Мои люди не дрогнули от внезапной засады. Я предупредил, что так будет. Ворота открыть не так сложно. Надо просто подняться на одну из башен неподалеку, пройти по стене к помещениям над воротами и дернуть там рычаг. А вот и первые враги. 2 странных существа с крупными головами в виде уродливых демонических масок и длинными руками-клинками, размером чуть ли не с половину тела. Само их тело при этом было словно из легкого марева и колыхалось, лишь голова и оружие были материальными. Одно из существ сходу налетело прямо на Леню и, несмотря на выставленный щит нашего богатыря, отбросило назад. Он рухнул на землю, ошалело вытаращив глаза, но почти сразу стал подниматься. Второй монстр ринулся на Синицына, и тот слегка замешкался. Я это не столько увидел, сколько почувствовал, и сделал единственное, что мог в такой ситуации, дернул его магией на себя за пряжку ремня. Только это и спасло его от удара клинков, пронесшихся прямо перед его лицом. Юлианна бросилась на помощь, размахнулась своим двуручником, а обитатель замка отбил ее клинок своими, да с такой силой, что девушка меч выронила. Тот отлетел на несколько метров в сторону и вонзился в землю. Хорошо, что она сама не растерялась, а отпрыгнула в сторону и сразу же активировала щит. Наша троица открыла огонь по противникам почти одновременно, отгоняя призрачных тварей подальше. Стихийные пули рвали структуру их тела. Мы видели, как сгустки эктоплазмы, или из чего они там состоят, выпадали из туловища, истончая его, но монстр еще держался и был очень зол. Он ринулся на нас, превратившись в смертоносный пропеллер, и нам пришлось бросаться в рассыпную, уходя из-под удара. Леня тем временем налетел на второго и даже смог его оттолкнуть, а ему на помощь пришел Синицын, молотя магической палицей, наполненной стихией огня. Юлианна же бросилась нам на помощь, прыгнула, усилив прыжок манной, и ударила наполненным магией кулаком прямо в морду. Попала она прямо в маску, превратив ту в крошево, и сумела опрокинуть порождение искажения на землю. И тут уже был я. Юлианна открыла ядро. Так что мне оставалось лишь сунуть револьвер прямо в морду чудовищу и нажать на курок пару раз. Несколько вспышек огня обдали жаром, а затем тварь просто развоплотилась, оставив после себя лишь горстку слизи и малый камень маны. Леня и Александр тем временем сдерживали второго, и выходило у них это не очень хорошо. Смертоносный призрак тоже сделал пропеллер, обрушив всю свою силу на Леню и его щит, и в этот раз он снова не выдержал. Богатыря повалили, а сама тварь запрыгнула на него сверху, пытаясь пробить магическую защиту клинками. Синицын попытался сбить монстра, но тот отмахнулся от него, как от назойливого насекомого, рубанув одной из рук клинков. Если бы не новенькая защита, мужчину бы просто располовинило, а так отшвырнуло на десяток другой метров. Я, Ксюша и Сергей открыли по нему огонь, но монстр закрылся одним из клинков как щитом, а вторым бил по барьеру Лени, пытаясь его проломить, и как бы богатырь не пытался его оттолкнуть и сбросить с себя, силы были неравны. На спину призраку набросились мои волки. Все 4. Вгрызлись своими пламенными пастями ему в спину, и лишь после этого чудовище постаралось сбросить их с себя. Юлианна подобрала потерянный меч и бросилась к врагу, ударила по нему с 2 рук в прыжке, вливая много маны в магический удар. Призрак попытался отмахнуться от девушки, как от Синицына, но не смог. Клинок, которым он пытался блокировать, просто вырвало из структуры, отбросив в сторону. А вторым ударом разъяренная Юлианна, а она впрямь была вне себя, снесла существу голову, хотя, учитывая магический удар, скорее уж разнесла на тысячи эктоплазматических кусков. Остальное тело тут же превратилось в кучу слизи, стекшей на бедного Леню. «Все живы!» — крикнул я, направляясь к Синицыну. «Вроде». «Да чтоб мне на статую охранителя нагадить!» — буркнул Сергей. Синицын был прав, правда, не совсем в порядке. «Поднялся он только с моей помощью», — пожаловавшись на головокружение. «Я сразу же откупорил флягу с лечебным зельем, что подготовила Алина, и влил ему в рот. Мгновенного эффекта ждать не стоит, но состояние улучшит». Юлиана после схватки так и вовсе выронила меч и, морщась, разминала руку. «Ты как?» — спросил я у нее, когда подвел Синицына к нам и усадил на какой-то каменный заборчик. «Рука побаливает», — пожаловалась девушка. «Дай посмотрю», — попросил я. «И пусть я и не медик, но кое-что в магических потоках понимал. Кажется, она их немного повредила, выплеснув слишком много силы. Тебе больше нельзя использовать усиление, по крайней мере, пока. Нужно, чтобы Алина занялась твоей рукой». «Это что вообще было?» — внезапно взревел Леня. «Что это за твари такие? Мы ж чудом выжили!» «Его благородие говорил, что будет сложно», — напомнила Ксения. «Но не настолько же! Много там еще таких тварей?» «Много», — не стал лгать я. «Считайте это только приветствие, а нас еще ждет босс». На это Сергей выругался, используя какую-то местную разновидность мата. «В своем мире таких ругательств не слышал. Думаю, надо вернуться назад, ваше благородие. Может, подготовить больше людей, взять лучше оружие», — посоветовал Синицын. «Возможно. Но вначале нам так или иначе придется открыть ворота». «А их охраняют», — догадалась Юлиана, на что я кивнул. «Не волнуйтесь, мы справимся».